Глава 24. Лолита. Хрипло звучит в привычной тишине. Этот голос завораживающий, такой родной, близкий, желанный, который я не слышала много лет. Только он называл меня так. Ласково, выговаривая каждую букву «Л», так мягко, будто смаковал мое имя. Этот тембр, эти нежные нотки его голоса заставляли меня улыбаться. Порой даже умиляться, когда медовые глаза влюбленно смотрели на меня, а теплая ладонь аккуратно поглаживала щеку. Когда-то мы были счастливы. Когда-то делили будни и выходные, горе и радость, чувства, плескающиеся в душе, первые и единственные. И сейчас они снова вырываются наружу, спустя столько лет. Мы обнажены телом и душой. Его лицо почти скрыто за длинной челкой. Наверное, в Будапеште отрастил, но это сейчас совсем не важно. Нутром ощущаю, как его глаза лихорадочно осматривают меня. С желанием. Даже спустя столько времени, когда чувства, казалось, остыли, между нами сохранилась та страсть, которую мы разделяли друг с другом днями и ночами. Как же я скучал. И я. Так скучала, что сейчас, в эту самую секунду, схожу с ума от твоих прикосновений. От влажных поцелуев, от которых когда-то кружилась голова. Только что-то не так. Между нашими телами словно постелили прозрачную пленку, не дающую полностью окунуться друг в друга. Поцелуи не такие головокружительные, ладони гладят не так возбуждающе. Они не оставляют за собой горящих дорожек, трепета, предвкушения. Ничего, что могло бы зажечь огонь между нами. Только воспоминания не дают градусу желания опуститься до минимума. «Донателла», — шепчет он совершенно другим голосом. Низким, грубым, да более знакомым. «Кончит для меня». Его пальцы моментально оказываются на моей промежности. Давят на нее, касаются чувствительных точек. Заставляют подчиниться его приказу. Приказу совершенно другого человека, возникшего передо мной. С темными омутами в глазах. Волосами цвета вороньего крыла и гладкой смуглой кожей. Это уже не мой Шон, с которым я провела счастливый год. Не близкие друзья и даже не парень из параллельной группы, который мне когда-то нравился. Это Адриан Салливан. И я готова поддаться его просьбе и выгнуться для него, чтобы достигнуть вершины наслаждения. «Боже мой!» С губ слетает крик, заглушающий все вокруг. Жарко, слишком душно. Нечем дышать. Пытаюсь впустить в легкий кислород, но он отказывается проходить через преграду в горле. «Боже, что это было?» Вскакиваю с кровати слишком резко. Голова начинает кружиться. Это ощущается даже с закрытыми глазами. «Так, а почему я не могу их открыть?» Только не говорите, что я вдруг ослепла за ночь. И тут на меня внезапно наваливаются воспоминания вчерашней встречи с незнакомцем. Жаркие ласки, своеобразный ужин, перетекший в совместную ночь. И моя просьба. Глупая, сказанная словами наивной девчонки. Сейчас не время об этом думать. В голове все еще крутится сон. И создается ощущение, что меня осматривают практически черные глаза мужчины, готовые поглотить своей темнотой. «Где Салливан? Он ли это? Если он, то...» «Не снимай!» Тут же раздается строгий приказ, когда мои пальцы касаются повязки на лице. «Мне нужно в ванную!» Голос дрожит, но я не пытаюсь замаскировать эту дрожь. «Плевать!» «Я помогу дойти, там снимешь». Мужчина придерживает меня, пока голова полностью не перестанет кружиться. Ведет меня за талию до нужного помещения, а затем произносит. «Когда закончишь свои дела, надень повязку и позови меня. Дверь будет заперта, не пугайся, это мера предосторожности. Я хочу тебя увидеть. Я приготовлю завтрак, так что поторопись. Дверь внезапно хлопает. Вот я и упустила свой шанс. А ведь могла разоблачить незнакомца и наконец-то узнать, кто укроется по ту сторону черной материи. Слабая. Слишком слабая и наивная для этого. Снова думаю о нем. Снова мне видится Салливан. Снова передо мной его лицо, его глаза, волосы, прикосновения. Голос, вынуждающий пойти на поводу. Он и правда похож на голос незнакомца. Но все же отличия имеются. Черт. Этот странный сон вкупе с воспоминаниями вчерашнего вечера до ужаса пугают. Слишком сильно, чтобы радоваться присутствию незнакомца и проигнорировать его образ. Образ того, кто скрывается от меня даже сейчас. В отражении на меня глядят перепуганные голубые глаза. Уже не такие яркие, как обычно вижу их перед зеркалом. Но и не совсем бледные, как у Адама. Что-то среднее. И этот факт ни черта не успокаивает. Пытаюсь освежиться под упругими струями душа. Привести тело и разум в норму. Однако удается это не сразу. Не могу ни на чем сосредоточиться. Ни на предстоящей встрече с незнакомцем, ни на дорогом интерьере ванной комнаты, куда никогда не заходила до этого. Ни на мелочах в виде женского геля для душа и шампуня, которыми воспользовалась на автомате. Потому что они были такими же, какими пользуюсь сама. С запахом ванили. Даже роликсы на тумбе возле раковины меня не смутили. Его, наверное. Я готова. Надеваю повязку и стучу два раза по деревянной поверхности, глубоко вдохнув воздух в легкие и резко выдохнув его. Практически сразу же слышу шаги. Передо мной открывается дверь, впуская прохладный после влажного помещения воздух. Моей руки касается широкая ладонь и тянет вперед. Ступаю неуверенно, медленно. Боюсь наткнуться на невидимый камень. Его рука успокаивающе поглаживает мои пальцы, но это почти не спасает. Я все еще поглощена осадком после сна. «Что будешь есть? Омлет или панкейки?» Спрашивает, когда усаживает меня на стул. «Чай». «И все?» Готова поспорить, он иронично выгибает сейчас бровь, как это делал Салливан на занятиях. Но я загоняю ненужные мысли куда подальше. «Пока да». «Тогда держи». Слышу, как кружку наполняют чаем и двигают ко мне. После чего пальцы снова касаются моих и дают нащупать посуду. Теплую, согревающую. Физически, но не морально. Справа от тебя лежит омлет на тот случай, если проголодаешься. А ты не пытаешься меня отравить? Как иронично. Второй день подряд из меня прет дурацкое чувство вседозволенности. Начинаю забывать, зачем я здесь и что от меня хотят. Но в голову почему-то лезут предупреждения Эндрю. Самые первые, когда он говорил о расчленении по завершении контракта. На кухне внезапно раздается громкий мужской смех, вызывающий непроизвольные мурашки. Только от чего именно? От страха или от... «Нам еще работать вместе, так что рано тебя травить», — с придыханием отвечает мужчина. Наверное, впервые слышу столь довольные нотки в голосе. Не строгие, не стальные, но такие же хриплые. «Я думала, что ты убьешь меня, как только перестану удовлетворять твои потребности». «Если не прекратишь разговаривать таким тоном, возможно, притворю твои слова в жизни», — говорит серьезнее. В этот момент чуть ли не давлюсь чаем. «Эй, ты обещал, со мной все будет хорошо». Не надо тут воплощать свои тайные желания по моему уничтожению в явь. Нет, ты обещал. А я обещала себе не привязываться. Я не выдержу больше этого эмоционального напряжения, этой неизвестности, запретности. Чувствую себя запертой внутри себя, чересчур уязвимой. После сна или от текущей ситуации в целом? Не знаю, однако с губ быстро и неосознанно срывается вопрос. «Как ты нашел меня? В самый первый раз?» «На сайте. Я уже говорил», — отвечает спокойно. Но я ощущаю нотки легкой натуги в низких частотах его голоса. «Откуда ты так много знаешь обо мне? Кто ты такой? Ты не просто прохожий, так?» «Мы уже несколько недель спим. Конечно, не просто прохожий». «Почему он так спокоен? Какого хрена? Почему я в это время напряжена?» «Скажи, кто ты? Скажи немедленно!» Вскакиваю со своего места, упираясь о стол руками. «Успокойся!» Сталь в его голосе заставляет замереть. «Прекрати истерику и завтракай!» «Не могу я завтракать! Не могу!» «Боже, за что мне это? Когда наши отношения закончатся? Когда я смогу освободиться от этого дурацкого напряжения? Когда вздохну спокойно, полной грудью, не чувствуя преград? Когда?» Не понимаю, в какой момент повязка на глазах начинает намокать. В какой момент грудь сдавливают спазмы и когда меня охватывает чужое тепло. Не вынужденное, а согревающее и постепенно забирающее мою боль себе. Настолько ощутимое, что мне хочется прижаться в ответ к живой батарее, поглаживающей меня по голове медвежьей ладонью. Мы молчим. Не говорим друг другу ни слова. Это и не требуется. Я успокаиваюсь в его сильных руках. Быстро как-то. Его объятия действуют на меня странно. Умиротворяюще, что ли? Не пытаюсь даже вникнуть в происходящее. В то, что лапы монстра способны утешить. А он превратится из тирана в близкого человека. По-настоящему близкого. Что-то похожее я ощущала только с одним парнем. Шоном. Я навел справки. Стало интересно, с кем имею дело. Отвечает после затяжного молчания. То есть ты знаешь мое настоящее имя? Вновь тишина накрывает нас вуалью. Спокойствие, я бы сказала. Но между нами снова все натягивается, как тетива у лука перед решающим выстрелом. Да. О моей личной жизни. О том, что... Что у тебя был один и единственный партнер за всю жизнь? Да. Что ты упорно и пойдешь на все ради близкого человека? Да. Что ты краснеешь, когда на тебя все обращают внимание? Да, я все это знаю. И даже то, что я не могла оторвать глаз от своего преподавателя во время первой лекции. Да, отвечает после нескольких секунд раздумий. О, черт! Значит, он действительно Адриан Салливан? Или этот незнакомец следил за мной? Выучил мою жизнь наизусть? Мои привычки, повадки, друзей, проблемы, которые пыталась решить долгие месяцы. Что он еще обо мне знает? Вкусовые предпочтения? Любимые фильмы? Музыку? Или только сексуальные подробности выяснял? Черт! Даже сейчас, все еще находясь в его руках и впитывая древесный запах с нотками мяты, я не могу отпустить его. Не могу, и все тут. И это очень сильно пугает. Бесит. Да что угодно делает, но ни черта не радует мою истерзанную душеньку. И да, я злюсь. На себя, на свою реакцию. На мужчину, стоящего ко мне вплотную. А я хочу его увидеть. Хочу, как бы ни отрицала и не искала оправданий. Как бы ни уставала. Ты слишком хорошо меня знаешь, как близкий друг. Я разве не близкий? Вряд ли. Ты скрываешься от меня. Я ничего не знаю о тебе. В темноте хоть и ничего не видно, но остальные чувства обостряются в разы. Слух улавливает скрежет стула о кафельную поверхность. Кожей ощущаю тепло на своих руках, на лице. Он гладит меня. Нежно, трепетно. Как маленького ребенка, у которого только что отобрали желанный подарок на Рождество. Затем тянет меня вперед, и я через пару мгновений оказываюсь у него на руках. утыкаюсь в крепкую шею, чувствую пульсирующую венку под моими губами. Тук-тук, тук-тук. Внезапно приходит понимание, что я ни разу не касалась ее. Не только ее, но и обнаженного тела мужчины. Ни разу не ласкала его, не изучала его напряженные мышцы. Наш секс в бане не считается, это другое. Я могла лишь представить, как на самом деле он выглядит. А сейчас я будто получила разрешение, чтобы обнять этого красиво сложенного мужчину. Зарыться пальцами в густые волосы и втянуть в себя аромат, который одурманивал голову еще с... Нет, не с первой встречи. Порабощение происходило постепенно. С каждой встречей все сильнее. «Если хочешь, могу рассказать о себе». Внезапно выпаливает он, заставив сердце забиться в бешеном ритме. «Правда? И я могу спросить что угодно?» «Да», — выдыхает положительный ответ мне на ухо. «Как тебя зовут?» Тут же спрашиваю первое, что приходит в голову. «Первое и самое неверное». «Ну, не настолько подробно». «Почему?» «Не хочу портить наши отношения». «Наши отношения? А они существуют или это просто иллюзия? Видимость? Мечты, которым не суждено сбыться?» «Обидно, ведь он знает обо мне все, а мне даже имя неизвестно, не говоря уже о внешности и о внутренних качествах. Зачем это мне, если через несколько дней наш договор будет расторгнут, и мы разойдемся в разные стороны?» «Потому что так надо. Я хочу узнать этого мужчину. Хочу быть ближе к нему. И плевать, если я провалюсь в бездну сразу же, как сниму маску. Плевать, что его мужская сущность проникнет глубоко в душу». «Ты же оставил себе панкейки? Их ты любишь больше?» Разрываю тишину между нами. «Ну...» «Ты обещал ответить честно». Его пальцы поглаживают тыльную сторону ладони. Раздается смешок. Хриплый и совсем недолгий. А я вслушиваюсь. Жду, когда он снова засмеется. Но вместо этого отвечает. «Да, люблю. А ты?» «Думала, ты знаешь мои вкусы». Говорю немного неуверенно. «Ведь мне нравятся больше панкейки, нежели омлет. Видимо, он не все обо мне знает». Следующий вопрос. «Ты настолько богат, что просто так позволил себе выкинуть 30 000 на меня?» «Ты нуждалась в деньгах, поэтому вряд ли они ушли на ветер, не правда ли?» Строгий тон приводит в чувство, будто я захожу на чужую территорию. Туда, где мне нет места. Где не ждали и куда не планировали впускать. Но я не то имела в виду. Совсем не то. «Я хотела спросить, чем ты зарабатываешь на жизнь?» «У меня свой бизнес». «Какая-нибудь большая империя? Предприятие? Или, может, ты из королевской семьи?» Любопытство сквозит в голосе. Возможно, его слова дадут хоть какую-то подсказку. Хоть намек тоже скрывается по ту сторону черной материи, но... В ответ слышится легкий смех, опускающийся на открытые участки шеи, незащищенные одеждой от этого мужчины. В его веселье не чувствуется насмешки. Скорее, умиление. Сложно сказать, когда не видишь эмоций на лице. «Нет, я не из королевской семьи. Но достаточно богат, чтобы позволить себе многое». «Классные часы, кстати». Теперь я слегка улыбаюсь. А он вновь заливается мелодичным смехом. Красивым, но коротким. «Вот вы слышали когда-нибудь красивый смех? Знали о таком понятии в принципе?» «Лично я нет». «Что ты еще хочешь узнать?» «Хочу, но стоит ли спрашивать?» «Он сказал, что может рассказать о себе все, что угодно. Надо воспользоваться случаем, пока не закрылся от меня. Снова. Что тебе нравится в женщинах?» Выдаю вопрос скороговоркой. Интересно, он понял, что я вообще сказала? «Даже так? Дай-ка подумать». Представляю, как в этот момент мужчина поглаживает правой рукой подбородок, почесывая легкую щетину. Как задумчиво смотрит на стеклянный стол. Как прищуриваются глаза. Как у Салливана на занятиях, когда он отвлекался, а потом вспоминал, на чем остановился. «Честность, преданность, душевность», — произносит четко. «Душевность?» Недоумеваю от сказанных слов. Удивительно, что это качество привлекает мужчину, требующего от меня оргазма один за другим. «Ты же хотела знать, что мне нравится в женщинах?» Я ответил. «А внешность?» «Если речь идет о серьезных отношениях, то это второстепенно». «А я?» Стараюсь говорить уверенно, не выдавать волнения в голосе и важность этого вопроса. Но голос все равно дрожит. Слегка. И руки трясутся, словно мне приговор выносят. Пожизненный. «Я тебе нравлюсь?» «Как любовница, ты меня вполне устраиваешь». «А как человек?» Он снова замолкает. Не отвечает. Жду, когда он произнесет хоть что-то, надеясь в глубине души, что не все потеряно. Возможно, наш разговор расставит все по своим местам, а я наконец-то пойму, почему в голове все время сидит его образ. Почему вспоминаю его каждую чертову минуту? Почему жду нашей встречи, хоть и не признаюсь в этом? Может, это взаимно? Может, между нами любовь? Незнакомец тяжело вздыхает. Крепкая рука, покоящаяся на талии, чуть сильнее прижимает меня. А затем отстраняется, заставив встать с его колен. Мужчина шуршит бумажками, словно что-то ищет в заваленной вещами сумке. Договор? Он собрался его отдать прямо сейчас? Только не это. Я не готова расстаться с ним так быстро. Мне нужно свыкнуться с этой мыслью. С тем, что больше никогда не почувствую его рядом. Ощущаю возле себя глубокие порывы воздуха, мятного, а затем легкое прикосновение к ладони, проводящее импульсы по телу. Однако энергетическая цепь быстро размыкается. «Не забывай о сути наших отношений, Донателло. Сегодня я пошел навстречу, в следующий раз этого не будет», — говорит он строго, отдаляясь от меня и оставляя после себя ощутимую прохладу. «Сними повязку через 5 минут». Моментально раздается хлопок двери, который эхом отдается в голове. Словно решетку закрыли перед лицом. Быстро снимаю повязку, как он велел, не сразу привыкая к солнечному свету, льющемуся из окна. Только после этого гляжу на стол в поисках контракта. Однако его нет. Ни его, ни какого-то иного документа, кроме записки. «Забудь».